Алло. А, это магнитофон ебучий, блядь. Ебучий магнитофон включил, паскуда ебаная. А я тебя хочу удивить, как бы это Кока, ну, Валентина Петровна сейчас у меня дома. Ну, хочу тебя удивить, да, к твоему большому удивлению, вот. Я бы хотел с тобой поговорить. Слышишь, что? Давай тогда ее, я голос. Окей, жди. Сейчас. Конечно, пусть слушают. Там все послушают, блин. Иди Он нашел его. Ты его не услышишь? Валентина Петровна, скажи ему привет. Кому? Там включен микрофон. Тебя слышат. Кому привет? Вот там скажи, слушают тебя. Кому? Чего? Может, хватит звонить-то, это... Да в жизни я вашего телефона не давала, ну что? Руслан! Говорила. Да не знает нашу фамилию. А как же он ваш... Я говорю, через компьютер, Руслан... Нашел его, я думаю, да. Он вас нашел. Нет. Верит. Веришь? Алло. Да, алло. Ну что, доволен?